Карлсон, который живет на крыше, только наоборот. Открыв ворота детского сада, Фредерик наткнулся на огромную модель судна. Все было как настоящее. Палуба, штурманская рубка и даже куттер для рыбы. «Фабиан! Твой папа пришел!» — крикнул какой-то малыш, повиснув на леерах. Фредерику нравилось, как его называли дети. Воспитанники детского сада звали его как папу Фабиана. Фабиан протянул навстречу отцу руки, словно упрашивая взять его на руки и подбросить, но в последнюю секунду увернулся и, вспрыгнув на палубу, скрылся в рубке. Фредерик ступил на борт и притворился, что усердно ищет сына, отвернувшись от рубки. Он обшаривал глазами палубу, словно не слыша хихиканье, доносившегося из кабины. «Но где же он? Ведь только что был здесь!» — сделанным недоумением вопрошал Фредерик, а остальные дети смеялись над папой Фабиана. «Как же легко его обмануть!» Вдруг до его слуха донесся тихий стук. Он слышался из рубки. Кто-то стучал с разными интервалами в стенку игрушечного корабля. Он заглянул в рубку и увидел, что Фабиан стоит на четвереньках и стучит пальчиками в стену. Лицо мальчика было сосредоточено, губы беззвучно двигались, как будто он считал. «Эй!» — позвал сына Фредерик. Он протянул руку внутрь и потрепал Фабиана по волосам. «Мне показалось, что у нас в рубке завелись крысы». Фабиан поднял голову и засмеялся. «Ты слышал, что я выстукивал, папа?» «Да, я слышал, что ты стучал». «Но ты слышал, что именно я стучал?» — нетерпеливо повторил мальчик. «Нет, а что?» «Я выстукивал, пойдем ли мы гулять и играть?» «Разве ты не слышал?» «Да, слышал», — удивленно ответил Фредерик. «Так делает человек под лестницей», — сознанием дела произнес один карапуз. «Кто?» — воскликнул Фредерик, обернувшись. «Кто так делает?» «Человек под лестницей», — ответил другой мальчик. «Он перестукивается с Фабианом». «Ты его знаешь?» «Человека под лестницей». Он со страхом оглядывал толпу четырех- и пятилетних детишек, обступивших его на палубе. «Нет», — серьезно ответила одна девочка, — «его знает Фабиан». «Это он сам тебе сказал?» Девочка кивнула. «Он живет у Фабиана под лестницей, а у меня под лестницей нет такого человека. Я стучала, но мне никто не ответил», — печально добавила она. «Нет. Я думаю, что он и у нас долго не задержится и скоро исчезнет. Фабиан, выходи, нам пора домой». Фредерику стало тошно. Он уже хотел было протиснуться в рубку и вытащить оттуда сына, когда у лодки появилась Марлен, воспитательница, и сказала: «Привет. У вас найдется минутка поговорить?» Фредерик оставил Фабиана в покое, и они с Марлен пошли к вкопанным в землю столам и скамьям, где дети обедали в хорошую погоду. «Я хочу поговорить о человеке под лестницей». Фредерик почувствовал, что не на шутку разозлился. «Боже мой! Что, об этом уже знают все?» Сам он рассказал о человечке только Ульфу, да и того очень просил никому об этом не говорить. Почему-то ему очень не хотелось, чтобы о его проблемах знали посторонние люди. Он действительно и сам не понимал, почему, но интуиция подсказывала, что не надо ни с кем говорить об этом. Фредерик стыдился человека под лестницей, как стыдятся вшей или венерической болезни. Эти вещи все, даже сами больные, воспринимают как справедливое наказание, ибо нарушили либо правила гигиены, либо приличие, либо нравственность. Какая глупость! Чего он должен стыдиться? «Вы понимаете, о чем я говорю?» — спросила Марлен. «Догадываюсь», — неуверенно ответил Фредерик. «Фабиан рассказывал о нем всю весну. В этом нет ничего необычного. Дети в его возрасте часто верят в свои фантазии и придуманные ими образы. Когда Фабиан пришел к нам в группу, мы как раз читали Карлсона, который живет на крыше. А потом дети долго играли в Карлсона и малыша. Могу себе представить, что человек под лестницей — это приблизительно то же самое, что Карлсон, который живет на крыше, но только в известной мере наоборот». Фредерик решился. Он должен это сказать. Ради Фабиана. «К сожалению, это не порождение фантазии. Человек под лестницей в самом деле существует». У Марлен округлились глаза. «Это бездомный человек, который забрался в наш дом, когда в нем никто не жил. Он поселился в каморке под лестницей и не хочет ее покидать. Это и в самом деле проблема». «О, вот как!» — Марлен рассмеялась. «Я должна все объяснить. Мы же сказали Фабиану...» Она вдруг стала серьезной. «Но должно быть это ужасно. Чужой человек в доме». «Да, конечно. Собственно, мы его не замечаем. Днем он спит, а ночами уходит из дому и возвращается рано утром, когда мы еще спим». Марлен сочувственно посмотрела на Фредерика. «И он не опасен», — добавил он. «Ну, разве только иногда». «Кажется, Фабиану он нравится». «Фабиан ни разу его не видел. Человек этот, как я уже сказал, выходит из каморки только по ночам. Но зато его очень хорошо слышно. Фабиан говорит, что перестукивается с ним. Но этого я точно не знаю». «Мальчик действительно никогда его не видел?» — удивленно переспросила Марлен. «У меня сложилось впечатление, что они видятся довольно часто». «Где?» — спросил Фредерик. Он попытался сохранить спокойствие и подавить вдруг возникшую одышку. «В саду». «В саду? Это вам сказал сам Фабиан?» «Да. Они встречаются под кустами смородины», — так, кажется, он говорил. «Не помню точно. Я же была убеждена, что все это плод детской фантазии». «Но теперь я послежу за этим», — поспешно добавила она, видя ужас в глазах Фредерика. «Но он никогда не говорил ничего плохого. Рассказывает он об этих встречах очень весело. Говорит, что человек тот очень смешной». «Ага, ага», — с трудом вымолвил Фредерик. «Как и всегда, эта проблема скоро решится. Я проконсультировался в отделе социальной защиты. Этим займется еще и юрист. Мы попытаемся найти приемлемое решение». Он наклонился к воспитательнице, заглянул ей в глаза и проникновенно произнес тихим голосом: «Я буду очень вам признателен, если вы не будете говорить об этом с детьми и их родителями или с кем-либо еще». В нос ударил запах испорченного йогурта, и Фредерик сообразил, что эту вонь приходится нюхать и Марлен. Он посмотрел на свои испачканные брюки и добавил строже, чем ему хотелось: «Вы поняли?» Марлен поспешно кивнула. Он видел, как она отпрянула от него, но не мог поставить ей это в вину. От него действительно пахло довольно мерзко.